Глава 18. Выяснить отношения. Маша, отмерев медленно, поворачивает голову в нашу сторону. Встречаемся снова взглядами. Беззвучно фыркнув, показательно отворачивается. «Пропадет же билет!» — продолжает Юлия. «Московская труппа и спектакль хороший». «Псих! А вы отдайте второй билет Машеньке!» Вспенивает меня ее реакция. «Ей очень понравится. Она у нас тоже не в адеквате через раз». «А я, пожалуй, не откажусь!» Подскакивает Маша на ноги. «Юлия Андреевна!» С надрывом в голосе. «Можно я у вас куплю лишний? Псих — это прямо мое. Жаль, что предателя еще не поставили. Прям смотрела бы и смотрела на талантливую игру актеров местных». Юля в недоумении переводит взгляд с меня на Машу. «А вы знакомы?» «Не близко». Дергаются Машины губы в сердитой нервной улыбке. «Исключительно по работе Михаила Егоровича пересекались». «Я работу на дом не беру», — рычу я. «Так можно билет?» Полыхают Машины щеки. «Держи». Растерянно отдает билет Юля. «Благодарю. Я деньги занесу сегодня». «Да не надо». В полном недоумении. Смяв билет в руке, Маша вылетает за дверь. И я сдуваюсь. «Класс, Медведев! А ты прямо дипломат! Выяснил отношения!» «Миш, это что сейчас было?» «Да я сам опять ни хрена не понял!» Веду устало рукой по волосам. «А чего это я предатель вдруг?» «А-а-а!» Доходит до меня. «Ты думаешь, твоего батеньку вызвонил я, да?» Прокручиваю заново ее монолог у меня дома. «Вот дурочка!» Заклинание Айдарова не подействовало опять. Натупил. «Юль, а продай мне их оба, пожалуйста!» Достаю крупную купюру, кладу перед ней на стол. «Очень тебя прошу!» «Так я же один отдала». «Все правильно, да». Медленно вытягиваю из ее пальца второй. «Спасибо тебе огромное, Юль. С меня коробка конфет и шампанское». «А...» Хлопает ресницами, глядя на исчезающий билет в нагрудном кармане моего пиджака. Из кабинета вываливается раскрасневшийся Лев и нахально прикладывается к кувшину с водой. «Второй пошел!» — выдыхает он, кивая мне на дверь. «Сильно драли?» «Ну так, чувствительно, глубоко, проникновенно, но лаконично». Обмахивается журналом с Юлиного стола. «Наглец!» — зло шепчет она. «Ладно, не шипи». Не дослушивая их баталии, захожу к Тихонову. «Товарищ полковник!» «Капитан Медведев!» «Вот это!» Демонстрирует мне мою объяснительную. «Статья!» «Товарищ полковник, это была... шутка, и она не должна была выйти за рамки моего отдела». «Виноват». «Шутник, значит?» «Актуальная объяснительная уже у майора». «Читал. Там все то же самое, но более прозаично». «Значит, Каретникова вы не били?» «Никак нет. На момент задержания он был уже травмирован». «Вот так и скажешь на суде, понял?» «В каком суде?» Растираю я горло. «Он же...» «На суде по делу Каретникова!» Перебивает меня он. «Оперативная группа следователя Самойлова вскрыли вчера квартиру подельника Каретникова и обнаружили там труп этого подельника с тремя ножевыми. Судя по всему, была драка. Есть свидетели, как в тот вечер Каретников выходил из этой квартиры со следами крови на лице. Уловил мысль? Уловил. Дальше. Еще раз пошутишь, капитан. Пойдешь шутить в КВН от МВД, капитаном команды. Я лично прослежу. Уловил? Уловил. Небрежно кидает папку на стол. Дальше. Отворачивается к окну, складывая руки за спиной. Маша сказала, что ты ее не трогал. Опуская взгляд, не совсем верная формулировка, но весьма щадящая для моей карьеры, поэтому я не решаюсь уточнять. Короче, за то, что помогли вернуть дочь, я вам, двум беспредельным идиотам, косяк с Каретниковым спускаю с рук. И это отличная новость. Спасибо. Но концептуально она сильно противоречит данному мною Маше слову, поэтому промолчать на эту деталь у меня не получается. Но я не знал, что Маша — ваша дочь. Немного искажаю я. Я особо-то никак не помог. Помог, не помог. Мне важно, чтобы Марья думала, что помог. Для нее пусть останется так. Не понял, товарищ полковник. И не надо ничего понимать. Для Марьи вернул ее мне ты. Усвоил? Почему так? Потому что, капитан, не нравится мне ее бурная реакция на твою скромную персону. Ядовито. Ясно? Ясно. Держись от нее подальше. Она девочка юная, впечатлительная, с мужчинами опыта общения не имеет, и не нужен он ей. Она замуж скоро выходит. Замуж? Товарищ полковник, мне Маша рассказала, почему сбежала от вас. Пытаюсь формулировать тактично, но получается хреново. Если слова еще кое-как подбираю, то интонации плывут. Отчаянный ты медведь, поражаюсь я самому себе. Полковнику решил попредъявлять. Ну а что делать-то? Что ж вы так рьяно ее не защищали, когда ей этот опыт общения пытались навязать? Прорывается у меня бешенство. Разворачивается. Медведев. Да. Не лезь в чужую семью, Медведев. Марью никто не хотел обидеть. Молодые разберутся. Сосредоточься на работе. Ты же из оперов следаки хотел. Хотел. Вот и работай над этим. Правильно будешь работать, я тебе приказ подпишу. Погоны сменишь, кабинет свой получишь. Мысль моя понятна? Более чем. Свободен.